Часть восьмая. Было странно наблюдать, как громоздкая ладонь мужчины поддевает двумя пальцами миниатюрную вилку с омлетом, а затем медленно подносит к губам, с такой осторожностью, словно одно неверное движение может ее раздавить. Я не сдержалась и испустила саркастический смешок. «Что?» – с интересом спросил Дрейк. Его вторая рука по-хозяйски лежала на моем животе и нежно гладила. «Эти вилки...» «Их могла купить только женщина, они совершенно тебе не подходят. Кажется, жена совсем тебя не знала». Я коснулась пальцем гравировки на ручке изделия, принадлежащей именитой фирме, и, присвистнув, добавила. «Но у нее очень хороший вкус». На секунду Дрейк замер, мне показалось, что я переборщила. Испытывая мужчина хоть каплю нежных чувств к жене, то давно бы кинул вилку в раковину и побрезговал кормить любовницу такими дорогими столовыми приборами. Но он лишь хмыкнул, словно ему было плевать, а затем отмахнулся. «Сегодня выберем с тобой новые». Я сама оттолкнула омлет, нервно протараторив. «Подожди, ты разве забыл, что мы прощаемся с тобой после завтрака? Дрейк, ты обещал!» «Я сказал, что буду говорить с тобой только после того, как ты поешь. Про то, что дам уйти, разговора не было». Нервно прошипел мужчина, а затем, убрав руку с живота, схватил мои кисти, принуждая сидеть смирно. «А теперь открывай рот, малышка, иначе придется действовать более грязно». Мне не хотелось проверять, что Дрейк имел в виду под словом «грязно», но его бархатный голос обещал самую настоящую пытку с пристрастиями. И как бы я ни убеждала себя, что должна быть сильной и противостоять, все равно послушно открыла рот и получила порцию вкусного омлета. «Умница! Жуй хорошо и долго!» Серьезно прокомментировал мои действия мужчина, а затем, контролируя процесс, отправлял мне в рот одну вилку за другой. Когда желудок перестал посылать рвотные спазмы, а потребовал с жадностью накинуться на тарелку с едой, Дрейк внезапно отставил ее прочь. «Все, пока хватит. Через час покормлю тебе еще». «Но я хочу есть!» – непонимающе завопила я и попыталась вернуть тарелку обратно. Руки мужчины были значительно длиннее моих, так что пришлось буквально лечь на стол, чтобы дотянуться до нее. Только вот не успела я притянуть тарелку к себе, как Дрейк резко развернул меня на столе, закидывая ноги себе на талию. Его пах упирался мне прямо в трусики, которые совсем не кстати были видны в такой позе. А еще, по выпирающему через свободные штаны члену, я поняла, что он совершенно не носит дома нижнего белья. Пропади все пропадом, но одна эта мысль превратила меня в нимфоманку. «Тебе понравилось?» Мужчина нагнулся надо мной и, не касаясь губами, провел носом линию по подбородку, шее, ложбинке на груди. Мое дыхание участилось, а пальцы жадно вцепились в набугрившиеся мышцы рук мужчины. Когда он резко качнул бедрами и прижался теснее так, чтобы его член прошелся по клитору и вызвал сладкий спазм, заставляющий меня сжать ноги и сдержанно заскулить. Дрейк лишь хищно улыбнулся и тут же добавил: «Тебе понравилось, малыш?» Я хотела его. Каждой клеточкой тела и, что ужаснее, всеми фибрами души. В мыслях уже крутилась картинка, как он накручивает мои волосы на свой кулак, затем грубо насаживает на член и трахает до истощения и потери сознания. Но это безумие. Здравый смысл пытался достучаться до меня, но я услышала его лишь едва уловимый шепот, уговаривающий перевести тему, чтобы сбавить обороты. «Никто никогда не кормил меня, это было странно и непривычно», честно призналась я, стараясь смотреть только в глаза мужчины и отвлечься. «И еще никто никогда не готовил для меня завтрак, так что это вдвойне приятно». На секунду Дрейк замер, словно опешил. «Меня поразила такая реакция, а также ненависть». «Меня поразила такая реакция, а также ненависть, которая промелькнула в его взгляде. За что ему было меня ненавидеть? Почему сейчас?» «Чушь!» – резко бросил он, а затем его губы накрыли мою шею и, прикусив кожу, тут же засосали ее так сильно, что я практически испытала мини-оргазм. Он слегка отстранился и, пощекотав мою мочку уха, своим носом продолжил разговор. «Твои родители ведь явно не заставляли тебя есть саму в годовалом возрасте. А еще рестораны. Ты же не думаешь, что еда в них появляется по волшебству?» Дрейк задрал мою правую ногу, чтобы она обхватила середину талии, а затем начал медленно двигаться вверх-вниз, имитируя нежный секс. «Всю жизнь я прожила в детском доме. Отец смылся, как только узнал о беременности, а мать умерла при родах. Но ты прав, кто-то же меня кормил. А насчет ресторанов никогда там не была. Выдохнула я и потеряла нить повествования, невнятно промычав пару ругательств в адрес своей распущенности. «Я не знала твоей семье. Прости». Скользя ладонями под платьем, Дрейк резко сжал мой сосок, а затем, слегка отстранившись, с интересом спросил. «Как так получилось, что за 5 лет отношений ты ни разу не была в ресторане?» Поглаживая соски и скользя членом по клитору, мужчина заставлял мое сознание помутиться, а тело расслабиться. В ту секунду я могла бы сказать ему код от сейфа, если бы он попросил. «Сэм всегда занят на работе. К тому же бюджет, который он выделяет мне на содержание дома, очень ограничен и скромен. Сэм сам проверяет чеки в конце месяца и решает, какие траты нужны, а от каких лучше отказаться». Пребывая где-то на грани сознания, я замурчала и закрыла глаза от удовольствия. Только вот Дрейк все никак не прекращал допрос. «Клуб в бизнес-центре – не детское развлечение. Он имеет достаток значительно выше среднего, Молли. Вряд ли у вас проблемы с деньгами. Как же ты тогда покупала личные вещи?» Ходила по магазинам, выбирала, а затем по воскресеньям приводила с собой Сэма, и он решал, нужно мне это или нет. «И ты на самом деле любишь его?» Спросил он почти спокойным тоном, но голос дрогнул. Мне было непонятно, что это. Ревность, инстинкт собственника или искреннее непонимание. Но я честно сказала то, о чем думала в тот момент. «Кажется, да. Он во многом помог мне», — хрипло прошептала я, ощущая, как мужчина постепенно подводит меня к финалу. «Я люблю его просто за то, что он есть. Мне не нужны подарки, деньги, рестораны». Могла бы просто сказать, что не хочешь трахаться без этой мерзкой истории. Внезапно мужчина отстранился и отошел на пару шагов. Места его прикосновений горели и требовали продолжения, губы пылали, но стоило поднять затуманенный взгляд на лицо Дрейка, чтобы спросить о причине перемены его настроения, как я тут же осеклась. Он смотрел на меня так, словно я проблема всей его жизни, словно я разрушила что-то важное для него». Он ненавидел меня в тот момент, но молча сверлил глазами, углубившись в собственные мысли. Из губ выскользнула лишь одна рваная фраза, и голос охрип от смеси страха и непонимания. «За что, Дрейк?» Он словно не расслышал вопрос, продолжая стоять на месте и разминать кулаки, а затем, очнувшись, мотнул головой, дескать, отвечать не намерен. «Тогда отпусти меня, прошу. Что тебе стоит?» «Мне нужно поработать». «А ты пока можешь осмотреть дом». Сменив тему, отрезал он и направился к лестнице на 2-й этаж. Но я не намерена была оставлять все так. Мне надоела недосказанность и хотелось решить все сейчас, поставить все точки над «и». Быстро соскользнув со стола и расправив платье, скользнула за Дрейком, который буквально с ноги открыл дверь на 2-м этаже. На столе звонил сотовый. Мужчина быстро ответил на звонок, рявкнув в трубку. «Моррей, у телефона!» Таким тоном, что у меня волоски на теле встали дыбом. Я решила дождаться, пока он закончит разговор, и села на кресло рядом с рабочим столом, наблюдая, как Дрейк отходит к окну и своими фразами вгоняет кого-то в депрессию. «Мне плевать на твои оправдания и условия работы. Плевать! Полный отчет и подноготное на указанных людей должны лежать на столе к 8 утра, ни секундой позже». На мгновение он замолчал и нервно провел пальцами по волосам, после чего прошипел, словно змея. «У тебя осталось 2 часа. Не выполнишь работу. Не найдешь ее больше никогда. Моррей никогда не остается в долгу. Слышал такое?» Мой взгляд метнулся к столу, на котором, можно так сказать, был большой творческий беспорядок. Сперва я усмехнулась, подумав, что уборщицу Дрейка скоро ждет увольнение, а затем обомлела. Это были мои вещи. Сумочка буквально распотрошена, и все ее содержимое рассортировано по столбикам. Документы, личные вещи, записки, чеки. Осторожно вытянув руку вперед, я схватила со стола телефон и паспорт, намереваясь сбежать из этого сумасшедшего дома, пока Дрейк занят. Тихо прокравшись к выходу, я вдруг подпрыгнула на месте, почувствовав вибрацию в руках. Странно, мой телефон всегда стоял на звуке. Это был Сэм, и если верить оповещениям, звонил он уже почти 100-й раз. Быстрым шагом я добралась до столовой и, прикрыв рот рукой, ответила на звонок. «Да?» «Милая, ты где?» – произнес Сэм, но, не получив быстрого ответа, тут же перешел на свой любимый обвиняющий крик. «Джеймс сказал мне о беременности, и я тут же прилетел домой, чтобы помочь тебе решить эту проблему, пока не поздно. Но моей гулящей женушки нет дома. Как это понимать?» Зажмурившись, я затаила дыхание, не зная, что сказать, как вдруг кто-то вырвал телефон из моих рук, а затем грубо выкрикнул в трубку. «Не твое собачье дело, Робертс!» Дрейк нажал кнопку отключения вызова, а затем вовсе вырубил телефон и спрятал его в карман. Его ноздри раздувались от гнева, когда он шагнул ко мне и, обманчиво ласково улыбнувшись, прошептал. «А теперь ты. Пора уяснить пару правил пребывания в этом доме. За нарушением следует наказание».